Эпилог. Бал в императорском дворце по случаю обретения потерянной принцессы Золаны намечался грандиозный. Тайная канцелярия приложила руку и распустила слухи о нежной любви Интора III к безвестной красавице-ведьме. Враги империи оклеветали девушку в глазах императора. Та бежала и скрывалась от монаршего гнева. Тем не менее, ведьма осталась верна избраннику, оберегала и растила плод любви, отчаянно надеясь, что однажды император узнает правду и дарует прощение. В общем, глупая сказка, которой простой народ почему-то верил. По легенде, уже разлетевшейся по империи, воспитывалась я среди ведьм, поэтому никто не удивился присвоению титула герцогини Элийской и пожалованию земель бывшей Элии. Тут же приплели и семейку Ормутов. Якобы Нтор III не забыл о любимой и тайно направил в мятежные земли преданного мага, чтобы тот присматривал за дорогим человеком. Нейдан Ормут – верный сын своего отца, а потому продолжил служение императорской семье. Ага, теперь он выступал в роли спасителя, потому как я чуть не угорела в том самом пожаре и только чудом выжила. Какая же девушка устоит против героя, которому обязана жизнью? В общем, ложь, перемешанная с правдой, и есть правда. В отместку папочки за весь этот фарс устроила маленькую месть. От платьев, предложенных лучшими портными Бхирта, отказалась напрочь. У нас с Лиланой имели соответствующие случаю вещицы, причем такие, которых не было ни у одной модницы в империи. Нейдан, как увидел меня в платье, преподнесенном нечистью, дар речи потерял. Едва не схватил в охапку и не спрятал под семью замками, чтобы единолично наслаждаться обществом такой красавицы. Согласна. Сидела навье рукоделие, как влитое, и совершенно не походила на помпезные одежды имперских леди. Лиланка и вовсе превратилась в сказочную красавицу. Ее природная красота в изумительном обрамлении сверкающего чешуйками платья вызывала легкую зависть. Впрочем, у меня есть Нейдан, и покорять кого-то другого не собиралась, в отличие от Навки. У той наметилось серьезное противостояние с наследником империи, и императорский бал – прекрасный повод довести парня до белого коленя. Едва выдержала официальную часть, когда император чуть не расплакался, шучу, при моем появлении. Затем мне на голову водрузили малую корону и торжественно огласили новый титул. После настал черед родового артефакта, который, по сути, та же корона, только императорская. Нтор III надевал ее по особым случаям, и хранилась она на специальной подставке, закрепленной над троном. Тяжелая штукенция, я вам скажу. Попробуй высидеть хотя бы час такой гири на голове и не переломиться. Для того и придумали подставку. Вроде как на месте, и императорское чело в наличии. Пристойно и носить не обязательно. Рядом с подходящим претендентом камни в короне, а по сути гигантские накопители, светились. Если быть до конца откровенной, то камни подзаряжались от носителя, и потому даже слабенький маг видел этот процесс. Собственно, дальше все просто. Артефакт выбирал того, кто сможет быстрее и эффективнее его заряжать. Недаром император Бхирта – самый могущественный маг. Искушать судьбу я не стала. Подошла к трону Нтора III и постояла минутку. Камешки и засверкали, радостно признавая еще один источник энергии. Публика восприняла ответ артефакта с восторгом и с бурными аплодисментами. Ну а дальше начался персональный ад, когда каждый гость подходил и лично выражал признательность новому члену императорской семьи. Многие еще и подарки преподносили, но их принимала Лиланка и складывала на специальный стол. Когда вереница страждущих закончилась, выдохнула с нескрываемым облегчением. Император разрешил праздновать и веселиться, и мы с ведьмаком торжественно открыли бал первым танцем. «Давай сбежим», — шепотом предложила мужу. «Да-да, это для широкой публики мы считались женихом и невестой, а по божественным законам давно стали супружеской парой. Во всех смыслах. Если припомнить, сколько дел переделали за этот месяц, отдых мы заслужили. Начать с того, что наведались в подвалы Академии, где обнаружили настоящее чудо. Когда-то Лейдер в потайной лаборатории занялся искусственными кристаллами. Маны на их выращивание требовалось безумное количество, а потому была придумана магическая стена, основана Академия. Конечно, поиски любимой супруги занимали мысли архимага, но собственное могущество и бессмертие интересовали его гораздо больше. Гигантское помещение, увеличенное за счет пространственной магии, вмещало в себя лес из кристаллов. Без сомнений, это сердце Академии Лейдера, ее магический мозг и средоточие силы. Рен опьянел от такого количества дармовой энергии и носился по помещению, как угорелый. Секретов от Нейдена к тому времени не осталось, а потому мы единогласно решили, что лучшего места для Релорна не найти. Никому не придет в голову искать священное дерево в столице Империи. Никто не обеспечит его притоком маны, как магиусы и гости Академии. Нигде оно не будет в безопасности, как под защитой неприступной крепости. Осталось проверить, а что думает сам Релорн. Со всей торжественностью и осторожностью высадила хрупкий росток в пропитанную магией почву. Рен крутился неподалеку, контролируя каждый шаг. Я не удивилась, когда зверек подбежал ко мне и вонзил зубки в запястье. Поморщилась только и удержала от глупости Нейдена. Тот на дух не переносил, если мне причиняли боль. Несколько капель крови упали в землю и впитались без следа. Питомец прижал ушки и виновато лизнул ранку, как бы извиняясь за собственные действия. «Знаю, что ты не хотел», — приободрила его. «Все в порядке, мой хороший. Как думаешь, у нас получилось?» Зверек не ответил, и мы зря просидели полдня у ростка. Никакой реакции на новое место обитания не выявилось. «Вернемся завтра», — предложил Нейден. «Возможно, Релорну требуется время. Не забудь, деревце питалось жизненной силой, и ему не просто принять новый способ питания». «Хорошо». Я согласилась. Доводы ведьмака звучали убедительно. «А Рен как же?» Фамильяр категорически не хотел уходить из лаборатории. «Ну, он же связан с деревом. Пусть остается. По крайней мере, ничего плохого с ним тут не случится». Каково же было наше удивление, когда на следующий день мы обнаружили вполне себе взрослое дерево на месте маленького росточка. Кристаллы в радиусе 5 метров исчезли, а вместо них проросли молодые побеги будущего леса Элорнов. На радостях кинулась Нейдену на шею и поцеловала, а он стиснул в объятиях и ответил со всей страстью, на какую способен. Затем было возвращение в Полесье вместе с ведьмочками, которых освободил император. Праздник по такому случаю длился неделю. Жители радовались появлению новой хозяйки и предвкушали перемены, которые произойдут в измученной войнами стране. За эти дни успели многое. Например, отважились прогуляться по ту сторону портала, чтобы проверить, действительно ли время там течет медленнее, чем в Элире. Однако же аномалии не обнаружили. Вернулись ровно через 5 минут, за которые поверхностно осмотрели скромное жилище Гидеры и ближайшие окрестности. Знания о другом мире решили сохранить в тайне. Если элийскому народу будет грозить опасность, древний лес может стать единственным спасением. Затем поселили старших ведьмочек в доме Нейдена. Самых маленьких разобрали по семьям местные жители. Основали в Полесье будущую лесную столицу элийского герцогства. Наняли строителей для возведения домов и необходимых будущему городу заведений. Наведались в гости к Шеладиму, где умудрились стать крестными родителями крохи-лесовичку. Навестили местное деревце, которому в дар преподнесли кристалл из подземелья Академии. Понимание, для чего это потребовалось Релорну, пришло вместе с древним знанием. Благодарное деревце вновь открыло доступ к ведьминским тайнам, и отчего-то я узнала, что теперь они останутся навсегда. А кристалл служил посредником между выжившим деревцем и новым сердцем будущего леса. Тяжко вздохнула, осознавая, что придется лично побывать у каждого уцелевшего хранителя, чтобы восстановить единую экосистему, которой когда-то был священный Элийский лес. Ничего, впереди много времени для претворения божественных планов. А пока нас ожидала уютная избушка Гидеры, затерянная в непроходимой чаще. Там нет роскоши императорских дворцов или комфорта покоев архимага. Вместо этого деревянный сруб под соломенной крышей, с деревенской печкой и туалетом на улице. Но это наше с Нейденом место, где мы по-настоящему счастливы. И знаете, кажется, я уже без оглядки верю в ту самую любовь, с дрожью в теле и бабочками в животе.